этот груз дипломатическим багажом, не подлежащим досмотру. Он знал, что врет. Дипломатический багаж оформлялся отдельно и не проходил через обычный транспортный вход, а все, что шло непосредственно в самолет, пассажирскую кабину, должно было досматриваться самым тщательным образом. Даже дипломаты проходили через контроль на предмет выявления оружия. Всего этого сержант, конечно, не знал. Но его больше заинтересовала 100-долларовая купюра, показанная ему незнакомцем. Сержант не был ни святым, ни праведником. Он был обычным человеком и знал, что в аэропорту берут все, от начальника до диспетчера, от полковника до рядового. Поэтому он не сумел отказать. Кивнув, взял зеленую купюру и, подходя к грузчикам, крикнул: «Давай быстрее, ребят!» Грузчики тоже были ненаивными людьми и понимали, что сержант так быстро изменил свое мнение в результате получения нескольких бумажек разного достоинства. «Все в порядке?» — на всякий случай спросил рядовой, чтобы подчеркнуть и свою значимость. «Можно пропустить», — разрешил сержант. «Придется дать ему 1050 в рублях, конечно», — решил с сожалением сержант. «Этот дурак с дипломатическим паспортом мог бы со мной заранее договориться». Грузчики повезли ящики к самолету. Дипломат и девушка в форменной одежде аэропорта поспешили за ними. «Много дали?» — спросил рядовой. «Да нет», — сплюнул сержант. «Совсем немного, всего 100 000. Половину тебе отдам». «Вот жлоб», — разозлился рядовой. «А я думал, 300 потянет». Он не хотел говорить сержанту о своих подозрениях. «Наверняка взял 1200, а мне дает только 50». Уверенно думал рядовой, но претендовать на большее не смел. В конце концов, это совсем неплохо, даже если получаешь за смену всего 50 000 рублей. В месяц эта сумма значительно превысит его зарплату. Валера и Сандра подошли к самолету. Около него пока никого не было, пассажиров еще не успели подвезти. Стоявший в лестнице солдат-пограничник отвернулся, увидев грузчика и девушку в форменной одежде. Его задача — проверять паспорта всех поднимающихся на борт, а качество и количество загружаемого в самолет груза он не контролировал. Стухов показал свой паспорт пограничнику и спокойно, с чувством собственного достоинства, поднялся на борт лайнера. Стюардессы, встретившие его в первом салоне, улыбнулись ему. Одна была особенно симпатичной. Ему это понравилось. Хороший знак. «Как вас зовут?» — спросил он у девушки. «Лена», — стюардесса показала ему на салон. «Вы пройдете?» «Пока нет, я схожу в депутатскую и вернусь. Вот мой паспорт», — показал он документ. «Сейчас просто загрузят наш багаж, если можно, прямо в салон, а то там дипломатическая почта. Вы ведь знаете, по статусу ее нельзя вести в обычном багажном отделении». Стюардессы, конечно, не знали ни о каком статусе, но закивали. А грузчики уже поднимали ящики, направляясь в хвост самолета. Валера дождался, пока погрузит второй ящик, и, удовлетворенно кивнув, спустился вниз. Грузчиком он щедро отвалил 100 000 рублей, потом вместе с Андрой направился к аэровокзалу. Девушка быстро переоделась, сходив в свое служебное помещение. Затем они вдвоем отправились в дальний конец аэропорта.